Глава 8. Наш разговор со следователем прервал осторожный стук. Мы повернули головы. Дверь приоткрылась, и в палату заглянул Виктор Михайлович. «Кхе-кхе!» — откашлялся он. «Прошу прощения, товарищ майор. К нашему пациенту приехала мать и рвется сию же минуту увидеть свое сокровище. Я пробовал уговорить ее немного подождать, но она и слышать ничего не хочет. Вам, наверное, придется прервать свой допрос. Надеюсь, чисто по-человечески все понимаете». Майор немного подумал и согласно кивнул головой. «Да, конечно», — сказал он. Николай Иванович взял свою папку, спрятал в нее несколько листков бумаги, содержащих изложение моего рассказа, предварительно попросив меня расписаться на каждом из них, поднялся со стула, ободряюще похлопал меня по плечу и направился к выходу. На полпути он вдруг остановился, словно вспомнив нечто важное, обернулся, открыл рот, видимо, намереваясь что-то спросить, но передумал, махнул рукой и вышел из палаты. Я не буду подробно описывать свою встречу с матерью. Сцена, конечно, была очень трогательная. В ней были и радость, и слезы, и жаркие объятия. Мать плакала. Казалось, она никак не могла поверить, что я цел и невредим. Немного успокоившись, она рассказала мне о том, что происходило после крушения вертолета и почему к нам вовремя не подоспела помощь. Оказывается, разразившаяся в тот день гроза повредила трансформаторную подстанцию геологической экспедиции, в результате чего та осталась без связи. Подстанцию починили только на третий день. Геологи сразу же сообщили об исчезновении вертолета. Еще один день ушел на всевозможные согласования и приготовления, так что искать нас начали только на четвертые сутки. «Сынок», — обратилась ко мне мать, — «твой врач сказал мне, что ты категорически отказываешься встречаться с родителями остальных ребят. Я их только что видела. На них просто лица нет. Ты даже не представляешь, как это страшно — потерять своего ребенка. Почему ты не хочешь им все рассказать?» «Мам, мне нужно прийти в себя», — ответил я. «Мои нервы изодраны в клочья. Знаешь, как больно все это вспоминать? Я даже не могу спокойно спать. Мне все это снится. Извинись перед ними за меня, ладно? Передай им, что я обязательно им все расскажу. Но только не сейчас, а потом, попозже». «Хорошо», — вздохнула мать. «Я постараюсь им это объяснить». «Как идут поиски?» — спросил я. «Всех уже нашли?» «Нет, не всех. Пока только двоих. Мальчика, которого Сережей звали, и какую-то девочку. Имя вот забыла. Их уже опознали». У меня закололо в сердце. Мы еще немного поговорили. Мать, убедившись, что со мной все в порядке, окончательно успокоилась. После этого мы расстались. Когда она ушла, я лег на кровать и уткнулся головой в подушку. Встреча с матерью сорвала все тормоза, которые удерживали меня от срыва. Я совершенно расклеился. В душе возникла жуткая смута. Меня буквально разъедало чувство горечи и боли. В памяти возникали лица моих сокурсников. Веки отяжелели, под ними защипало, спина судорожно задергалась, а из глаз потекли слезы, которые я не смог удержать. Мы сидели в домике и напряженно вслушивались во все звуки, которые долетали до наших ушей. Душераздирающий вопль Вишнякова не давал нам покоя. Любой скрип, любой шорох, любой звук заставляли нас вздрагивать и испуганно съеживаться. Даже убаюкивающий шорох ветра среди древесных ветвей, к которому мы успели привыкнуть, теперь уже не казался нам таким естественным и безобидным и представлялся чуть ли не воем безумных призраков, окруживших избушку со всех сторон. Я сидел недалеко от двери и раз за разом нервно на нее оглядывался. Мне казалось, что оттуда вот-вот протянется чья-то огромная когтистая лапа схватит меня и утащит за собой. Когда я представлял себе эту картину, становилось жутко. Страх преследовал не только меня, но и всех остальных. Это было понятно по бесконечному ерзанию на месте. Нас охватило чувство беспомощности и неуверенности. Нами овладело предчувствие неминуемой беды. Несмотря на глубокую ночь, никто из нас не мог сомкнуть глаз. Вдруг откуда-то издалека послышались чьи-то неторопливые, размеренные шаги. Я вздрогнул и напряг слух. Шаги постепенно приближались. Их звук становился все отчетливее и отчетливее. Мое сердце забилось, как сумасшедшее, а на лбу выступил холодный пот. «Вы слышите?» — спросил я, не сумев скрыть дрожь в голосе. «Господи, кто это?» — прошептала Лиля. «Может, это Вишняков возвращается?» — предположил Алан. Судя по тяжелому прерывистому дыханию, раздававшемуся со всех сторон, этому никто не поверил. Доносившиеся до нас шаги явно не походили на человеческие. Они были какими-то искусственными, неуклюжими. Это было что-то другое, не относящееся к миру людей, что-то страшное и ужасное. А вдруг это и вправду снежный человек? Мы были так напуганы, что любое, даже самое невероятное объяснение казалось нам реальным. Шаги тем временем звучали уже совсем рядом. Приблизившись вплотную к домику, они стихли. До нас донеслось чье-то громкое сопение. Мы замерли. Вдруг в окошко раздался легкий стук. Я поднялся, нашел на ощупь керосинку, зажег ее с помощью спичек и поднес к окну. Увиденное заставило меня резко отпрянуть. Мое сердце буквально ухнуло вниз. Ледяной холод пронзил меня до самых костей, а волосы в буквальном смысле встали дыбом. Огонь лампы высветил за стеклом чью-то ужасную физиономию, пристально смотревшую на нас. Она была черной, покрытый мехом, ее пасть изогнулась в свирепой ухмылке, а в глазах застыла кровожадная ярость. Лампа выпала из моих рук, разбилась и погасла. В ту же секунду со всех сторон раздались отчаянные крики. Мои спутники вскочили на ноги и прижались к стенам. Моя кровь застыла в жилах. Меня охватил дикий животный ужас. Я окаменел. Мне хотелось куда-нибудь исчезнуть, спрятаться, забиться в угол. Я, буквально задыхаясь, смотрел на дверь, лихорадочно соображая, что делать, если это существо ворвется в домик. Как от него защищаться? Но дверь оставалась закрытой, и в избушку никто не входил. Вопли постепенно стихли, и я смог уловить звук неспешно удаляющихся шагов. Очевидно, это так напугавшее нас существо предпочло ретироваться. Когда его шаги окончательно растворились в тишине, я вытер со лба пот, жадно сглотнул слюну и облегченно вздохнул. Фу, донеслось до меня. Это пришел в себя Алан. «Господи, спаси и сохрани!» — послышался чей-то шепот. Вслед за этим раздался какой-то дикий смех. От этого смеха мне еще больше стало не по себе. Его нельзя было назвать естественным и нормальным. Его обладатель явно потерял рассудок. Вспыхнул огонек. Этот Тагеров достал свою зажигалку. Слабое пламя выхватило из темноты совершенно обезумевшие глаза Лили. Она хохотала все громче и громче. Мы стояли и испуганно смотрели на нее. Первым опомнился Алан. Он подошел к Шершовой и несколько раз хлестко ударил ее по щекам. Это возымело действие. Смех стих и постепенно трансформировался в истеричные всхлипывания. Безумие в глазах Лили исчезло. Теперь ее взгляд был наполнен безудержным страхом. Ее всю трясло. «Ребята, простите меня», — умоляюще выдавила она. «Я сама не понимаю, что со мной произошло». «Ничего, ничего», — ласково проговорила Юля и заботливо обняла подругу за плечи. «Мы тут все чуть с ума не посходили». «Ничего страшнее в жизни еще не видела», — стучала зубами Шершова. «Я поймал себя на мысли, что думаю о том же самом. Несмотря на то, что в голливудских ужастиках мне доводилось видеть персонажей и поколоритнее, ни один из них не вызывал во мне такого шока, как тот, который я испытал сейчас. Хотя что здесь удивительного? Кино есть кино. Каким бы страшным ни был на экране персонаж, ты все равно знаешь, что это либо кукла, либо компьютерная графика, либо переодетый и загримированный актер. А здесь не фильм. Здесь действительность. Здесь реальная жизнь. «Вы заметили, как он на нас смотрел?» — продолжала дрожать Лиля. «Я думала, он растерзает нас на части». «Да, он явно видел в нас свою добычу», — согласился Тагеров. «Но тем не менее, он почему-то не стал на нас нападать и скрылся». «Может, его напугал наш крик?» — предположила Патрушева. «Не исключено». «Но это не значит, что он больше не вернется», — предостерег я. «Может, он пошел за подмогой? Может, таких, как он, здесь полный лес?» «Бррр!» — вздрогнула Юля. «Ребята, нам нужно срочно придумать, как от него защититься», — сказала Шершова. «Ну, один способ у нас уже есть», — успокоил ее Алан. «Это крик». «А ты уверен, что он сработает и в следующий раз?» — снова вмешался я. «Знать бы, кто это такой», — вздохнула Патрушева. «Кто бы он ни был, это живое существо», — заметил Тагеров. «А любое живое существо так или иначе уязвимо. Кстати, а где топор?» Я хотел ответить, что в углу возле стола, но тут вспомнил, что так и не занес его обратно в избушку после того, как брал его для изготовления стоек для вертела. Очевидно, он так и остался валяться возле костра. Но, может, его принес кто-то другой? Я чиркнул спичкой и принялся вертеть головой по сторонам. Топора нигде не было. «Джигиты вакхабиты!» — выругался Алан. «Нужно срочно принести его сюда!» «И кто же за ним сходит?» — с сарказмом спросил я. «Кому-то нужно сходить», — отговорился он. «Тут всего-то три шага». Я уже собрался предложить ему проявить инициативу, но меня перебила Юля. «Ребята, будьте же вы, наконец, мужчинами!» — яростно бросила она. «Ей-богу, слушать противно! Если вы боитесь, я сама схожу!» Как не силен был владевший мною страх, реплика Патрушевой задела мое самолюбие. Мне страшно не хотелось выглядеть в ее глазах трусом. Скажу более, я горел желанием произвести на нее впечатление своей храбростью и решительностью, и, похоже, для этого наступил идеальный момент. «Что с тобой происходит, дружок?» — спросил я себя. «Ты явно не в порядке». Я действительно был не в порядке. Со мной и в самом деле происходило что-то странное. Юля вдруг стала мне небезразлична. Мне мучительно хотелось видеть в ее глазах обожание. «Что ж, правильнее всего будет тянуть жребий», — предложил Тагеров. «Если ни у кого не хватает духу, ничего другого больше не остается. Дайте кто-нибудь спички». «Оставь спички в покое», — решительно произнес я. Их мало, они нам еще пригодятся. Я сам схожу за топором. Ну, слава богу, пробормотала Патрушева. Хоть один настоящий мужик нашелся. Ее слова придали мне воодушевление. Я распахнул дверь и вышел из избушки. На меня тут же дохнуло ночной сыростью. Очутившись за порогом, я остановился и стал нервно вглядываться вдаль. Мрак. Проклятый мрак. Когда он окружает тебя со всех сторон, чувствуешь себя словно замурованным. Стоявшие вокруг деревья казались мне чудовищами, обступившими домик плотным кольцом и кровожадно раскинувшими свои ветви лапы. Стрекот насекомых представлялся мне зловещим хором падальных жуков и могильных червей, собравшихся в предвкушении сытного пиршества. Даже воздух перестал мне казаться воздухом. Мне чудилось, что это ядовитый газ, от которого я вот-вот задохнусь. Я резко крутанул головой, стремясь выбросить из нее всю эту чушь. Так и в самом деле можно свести себя с ума. Я сжал зубы и, стараясь смотреть только вперед, сделал 5 шагов по направлению к хорошо просматривавшимся при лунном свете остаткам костра. Топор лежал на земле. Я нагнулся, взял его в руки и поглядел по сторонам. Меня не покидало ощущение, что за мной кто-то пристально наблюдает. Я развернулся и, не переставая оглядываться, спешно зашагал обратно к избушке. Когда за мной закрылась дверь, я облегченно перевел дух. Мое сердце билось столь часто, что, казалось, было готово выпрыгнуть из груди. Алан сразу же попытался забрать у меня топор, но я его отстранил. Топор принес я, значит, и распоряжаться им буду тоже я. Тагеров перестал вызывать у меня доверие. Если человек испугался выйти ночью на улицу, какие бы обстоятельства этому не сопутствовали, где гарантия, что в самый ответственный момент его снова не охватит растерянность? Впрочем, Алан не стал особо настаивать и занялся разбитой керосиновой лампой, которая валялась на полу у окна. Повертев ее в руках и немного с ней повозившись, он в сердцах отбросил ее в сторону, сопроводив свои действия кратким и лаконичным. Хана! В домике снова установилась тишина. «Кто-нибудь скажет, сколько времени?» — спросила Юля. Тагеров щелкнул зажигалкой. Я невольно бросил на него взгляд и поразился произошедшей в нем резкой перемене. От былой бравады не осталось и следа. В его глазах поселилась паника, а выражение лица стало каким-то беспомощным, даже робким. 3 часа ночи, — сообщил Алан. Лили тяжело вздохнула. Скорей бы уж утро. Она немного помолчала и снова обратилась к нам. — Ребята, а вы помните, что вчера Вишняков рассказывал о снежном человеке? — Помним. — Как не помнить? — ответил я. Я, когда эту рожу в окне увидел, у меня первая мысль была про него. «Вот-вот, и я про то же», — сказала Шершова. «Может, это действительно он и есть? Может, все эти рассказы не выдумка, а чистая правда?» «От неверия до почитания один шаг», — проворчал Тагеров. «А, по-моему, это не снежный человек», — проговорила Патрушева. «Почему ты так считаешь? Потому что он на него не похож». Всем известно, что снежный человек — это огромная человекообразная обезьяна. А в той физиономии, которую мы увидели, ничего обезьяньего не было. Глаза, нос, рот — точно такие же, как у людей. Если бы не шерсть и не черный цвет, Я бы не сомневалась, что в наше окно заглянул самый обычный человек. А ты что, так хорошо успела его рассмотреть? Хорошо, нехорошо, но за те секунды, что я его видела, он отпечатался в моей памяти довольно отчетливо. Я мысленно сопоставил описание Юли с тем, что наблюдал сам, и не обнаружил никаких различий. Конечно, если бы Люкутан не выронил лампу, можно было бы рассмотреть его и получше, — заметил Алан. — Ты уверен, что ты бы ее не выронил? — парировал я. Полчаса назад кто-то даже на улицу боялся выйти и предлагал определить это по жребию. Тагеров сконфуженно кашлянул. — Да я просто говорю, — стал оправдываться он. Нашей перепалке не дала развиться Лиля. «Короче», — обратилась она к подруге, — «ты сопоставила то, что мы видели, с тем, что изображают на картинках. Но, по-моему, никто еще толком не знает, как точно выглядит снежный человек». «Картинки — это ведь не фотографии?» «А фотографий его нет». «Все, кто видел снежного человека, описывают его одинаково», — защищала свою точку зрения Патрушева. На основе таких описаний и появились эти картинки. Но я не утверждаю, что это не снежный человек. Я просто предполагаю, что это, скорее всего, не он. И объясняю, почему я так думаю. Может, это и он, а может и нет. А если не он, то тогда кто? Ответа не последовало. «Ребята, а вы верите в призраков?» Спустя некоторое время произнесла Шершова, понизив голос до шепота. «Ты это к чему?» — спросила Юля. «А к тому, что, может быть, это был призрак того охотника, который здесь раньше жил. Он же не похоронен как следует в земле. Вот его душа и мается». «Лиля, ты неподражаема!» — воскликнул Алан. «То снежный человек, то призрак. Ты сама-то хоть в свое утверждение веришь?» «Я ничего не утверждаю», — обиженно произнесла Шершова. «Я, как и Юля, просто предполагаю». «А, по-моему, даже такие версии не стоит ставить под сомнение», — вмешался я. «В мире еще очень много неразгаданных тайн. И если мы во что-то не верим, это еще не значит, что этого нет». «Точно так же и наоборот», — вставил Тагеров. «Если мы во что-то верим, это еще не значит, что это есть. Ты вот, например, сталкивался когда-нибудь с настоящим призраком? Видел его?» «Не сталкивался», — признался я. «Я сталкивался», — раздался вдруг робкий голос Вани. Мы с Аланом изумленно смолкли. «Расскажи», — попросила Лиля. Мы все обратились вслух. «Я родом из небольшой деревни, которая раньше, до революции, принадлежала графу Штейнбаху», — начал Ваня. «Еврей, что ли?» — прервал его Тагеров. «Нет, он был немец. В 1917 году, когда большевики стали грабить награбленное, к нему в усадьбу заявился комитет бедноты и потребовал добровольно сдать все деньги, драгоценности, одежду и прочие вещи. Штейнбах отказался. Тогда его скрутили, отрубили руки и в таком виде сбросили в речку». «Господи!» — передернулась Шершова. «Какое варварство! Остался он жив или утонул, неизвестно. Выжить у него, конечно, шансов было немного, но труп его так и не нашли. Постепенно о нем все забыли. Графскую усадьбу разрушили, а дом, где он жил, отдали под культ Процвет учреждения, по-современному Дом культуры. И вот в этом Доме культуры, спустя некоторое время, стали происходить странные вещи. Сторожа раз за разом жаловались, что ночью по этажам кто-то ходит. Мебель по утрам находили передвинутой, а в окнах несколько раз замечали какую-то странную тень. хотя за шторами в тот момент никого не было. Тень принадлежала высокому, худощавому, немного сутулому человеку. Старожилы утверждали, что она очень напоминает фигуру графа. Пошли слухи, что в Доме культуры завелся его призрак. Культ просвет учреждения стали обходить стороной, в конце концов его закрыли и забросили. А в наши дни, когда дом совсем обветшал и развалился, его вообще снесли. Но призрак графа не исчез. Его время от времени стали замечать в других местах. Реального вреда он никому не приносил, но люди его все равно пугались. В рассказы о призраке графа, конечно, верили не все. Многие над ними только смеялись. И я был среди них. Ведь нам в школе постоянно твердили, что никаких привидений нет, быть не может, и что все это выдумки психически нездоровых людей. Но однажды произошло то, что заставило меня изменить свое мнение и более серьезно отнестись к этим рассказам. С тех пор прошло уже 5 лет, но я помню все настолько отчетливо, как будто это было только вчера. Это случилось накануне моего отъезда на вступительные экзамены в университет. Я жутко волновался и никак не мог заснуть, чего я только не делал, и глубоко дышал, и считал до 1000, даже пил корвалол, ничего не помогало. Лежу я, значит, ворочаюсь, и вдруг слышу, как в соседней комнате кто-то ходит. Шаги такие неторопливые, шаркающие, как у деда, а вместе с шагами старческое покашливание. Кхе-кхе, кхе-кхе. Потом эти шаги вдруг переместились в мою комнату, причем дверь при этом не открывалась. Их обладатель словно прошел сквозь стену. Представьте себе такую картину. Шаги звучат, половицы скрипят, покашливание раздается, а в комнате никого нет. И вдруг на стене, которая находилась напротив окна, появился силуэт. Высокий, худощавый, немного сутулый, со свисающей острой бородкой. Гляжу в окно, все чисто, а на стене между тем тень, как будто между стеной и окном кто-то стоит. Я струхнул не на шутку. Хочу закричать, не могу. Голос как будто исчез. Голова вся вспотела, тело пробирает дрожь. Я спрятал голову под одеяло, лежу, жду, что будет дальше. — И что было дальше? — спросил Алан. — Ничего, — ответил Попов. Шаги еще немного позвучали, затем отдалились, а после смолкли совсем. Я тогда не смог уснуть до самого утра. «Мы, наверное, тоже сегодня не заснем до утра», — проговорила Патрушева. «Сначала эта рожа в окне, потом твой рассказ о призраке графа. Меня уже всю трясет». Стекло в окошке зазвенело от внезапно налетевшего порыва ветра, и по крыше тут же забарабанили тяжелые капли дождя. Мы замолчали и стали напряженно вслушиваться в этот стук. Юля оказалась права. Охваченные страхом, мы действительно всю ночь не сомкнули глаз. И только когда в окошке забрезжил рассвет, мы, наконец, смогли забыться в тревожном, беспокойном полусне.